Да, я хочу поблагодарить Андрея за то, что он организовал встречу с Шоном и Кристой прямо здесь. Прошло, наверное, больше 10 лет. Скорее, около 20. Мы 20 лет не виделись на конференциях. Мы, наверное, были на одной и той же конференции, может быть, раз 10 в год, и не виделись 20 лет. Так что это ты все устроил, Андре. Мы просто хотим сказать тебе спасибо. Это потрясающе. Да, спасибо тебе, Андре. Боже мой! Боже мой! Да, это просто замечательно. Мне это очень нравится. Еще раз спасибо, Лана и команда Worship. Поблагодарите их. Это прекрасное поклонение. Мне нравится, как вы поклоняетесь. Это так чисто. Так чисто. В вашем поклонении есть такая чистота. Малахия говорит, и чистое приношение. И когда я рядом с вами, я чувствую чистоту и простоту любви к Иисусу, которая трогает меня и волнует. И я начинаю видеть Его. Я вижу Его и понимаю Его. Обычно, когда ты оказываешься в чистом месте, ты можешь увидеть Иисуса. И я вижу Его, когда я рядом с вами и когда я рядом с Ним. Когда я поклоняюсь вместе с вами, я вижу Иисуса. Мне очень понравилось провести последние 24 часа с Андре и просто побыть с Ним. Мы не виделись 5 лет, но я не знаю. Может быть, просто общение с вами на более глубоком уровне тронуло меня. Вчера я даже услышал, как он рассказал о том, как в 1993 году, в 19 лет, его жизнь изменилась. Да, в 1993 году. Я понял. Это у меня в голове. Значит, ты встретил Иисуса в 1993 году, познакомился с Ланой в 1994 году и женился в 1995 году. Поехали. У него была судьбоносная встреча с Иисусом. И он рассказал мне об этом, и это испортило мне весь день. После того, как ты прикоснулся к нему, ты прорвался. Разве не удивительно, что ты можешь поделиться судьбоносной встречей и вернуться к ней? То же присутствие, которое встретилось с тобой 30-40 лет назад, становится активным в машине, когда он снова начинает рассказывать эту историю. Я просто обалдел. И это действительно помогло мне понять, что такое трансформация и что означает название этого дома. И если я хочу что-то сделать вчера вечером и сегодня утром, так это проповедовать и говорить о том, что больше всего волнует Андре. И что здесь происходит? Что здесь происходит? Все говорят о трансформации. Боже мой! И, конечно, я знал это название, но никогда не связывал его с этой историей. И тогда я бы сказал, что это один из самых важных библейских стихов во всем Слове Божьем. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 3 часа 17 минут. Я думаю, это величайший стих. Я думаю, это величайший стих о ученичестве в Библии. Потому что большинство из нас, когда мы думаем об ученичестве, думают, что нужно читать Библию, молиться, проводить время в тишине, избавляться от всего плохого. Это важно при встрече с кем-то, но в конце концов уровень твоей трансформации зависит от того, видишь ли ты Иисуса. Он говорит, теперь все говорят, теперь ты должен. У меня нет времени сегодня утром. Это не главная тема моей проповеди, но Павел только что рассказал о величайшей встрече в Ветхом Завете. Это когда Бог привел детей Израиля на гору Синай. И слава Божья сошла на гору Синай перед миллионами людей. Около миллиона человек увидели, как гора задрожала, затряслась, и на нее сошла слава, молнии и гром. И Павел бросает бомбу на планету и говорит, это старая слава. Это низшая слава. Это угасающая слава. Он говорит, что если служение осуждения было славным, то насколько же больше? Посмотрите на это. Разве служение Духа не будет еще более славным? Все говорят, слава. И он сравнивает и противопоставляет славу Ветхого Завета и Нового Завета. И он говорит, что слава на той горе теперь живет внутри тебя. Ты мне не веришь. Ты мне не веришь. Теперь Господь — это Дух. Теперь Господь — это Дух. И где Дух Господень, там свобода. Понятно? Теперь это значит, что ты можешь дольше танцевать во время поклонения. Но это еще не все. Это обновление и избавление от закона греха и смерти внутри тебя. И теперь ты получил силу. Силу внутри себя. И он говорит, ну мы все с открытым лицом, если я разрежу Андрея, из него потечет этот библейский стих. Мы все с открытым лицом, завеса снята во Христе. Видим, все говорят, видим. Как в зеркале, слава. Слава, слава, слава, слава. Мы преображаемся в тот же образ. Поэтому, когда вы видите этот знак, это трансформация через видение. Христианство не требует большего. Оно больше смотрит на Иисуса. Христианство — это не просто новый набор новогодних обещаний, которые вот-вот наступят. Это переориентация вашей жизни на видение. Я не могу придумать слово, которое бы лучше описывало христианство, чем видение славы. Мы много говорим о том, чему нужно говорить «нет», но многие ли из нас говорят «да»? Чему нужно говорить «да»? Давид говорит, «Я хочу одного от Бога. Я хочу видеть красоту». Иисус в Евангелии от Иоанна 17 часов 24 минуты сказал, «Отче, это моя молитва за них. Я хочу, чтобы они видели мою славу». Видение — это то, как мы преображаемся, потому что наши глаза формируют нашу веру. Наши глаза формируют нашу веру. Откровение питает веру. Вот почему наши глаза так важны. Когда твои глаза наполнены славой, ты не хочешь смотреть на низшие удовольствия или низшие вещи. Ты хочешь видеть и растворяться в красоте. И когда это коснулось его, этот человек уже никогда не был прежним. 40 лет спустя он был совершенно сломлен. Он жаждал увидеть. Он начал спрашивать его, «Бог открыл мне глаза». «Я хочу видеть». Молитва Иисуса за тебя. Мы всегда говорим о нашей молитве за Иисуса. Ты знаешь, что Иисус молится за тебя? Он молится об этом в Евангелии от Иоанна 17 часов 24 минуты. «Я хочу, чтобы они были со мной там, где я, и чтобы они смотрели на меня». Молитва Иисуса за тебя — это чтобы ты смотрел на Него. «И Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели Его славу». Славу Единородного, полного благодати и истины. Видение, видение, видение. На что ты смотришь? На что ты смотришь? Что ты слушаешь? Что наполняет твои глаза и уши? Друзья, вы созданы, чтобы видеть красоту. Бог создал вас для этого. Это не похоже на попытку стать кем-то, кто находится вне вас. Бог создал вас для общения и видения. Он построил вас как храм. У вас есть внешний двор, внутренний двор, ваш разум, воля и эмоции. И глубоко внутри вас положите руку на живот. Внутри вас живет слава. Теперь, Дэниел, положи руку на живот. Ты должен благодарить Бога, что не взорвался во сне прошлой ночью. Сейчас из твоих ушей не идет дым, но твое маленькое тело ростом 5 футов 4 дюйма просто сидит там, неся в себе неразрушимую, нетленную, вечную славу. Ты понимаешь, чего это стоит Богу? Он хотел, он привел Моисея на вершину горы и сказал, «Хорошо, я не хочу тусоваться с одним парнем на горе. Я хочу спуститься к вам. Поэтому если папа собирается приехать в город, вам нужно построить целый дом. Если я хочу быть ближе к вам, мне понадобится целое священство, целое племя, чтобы поддерживать много крови, чтобы сохранить немного славы над престолом милосердия, чтобы я не вырвался и не убил всех. Но я хочу быть рядом с вами. Но я такой, какой я есть. И я не могу притворяться другим, но я хочу быть рядом с вами, потому что вы мне нравитесь, и я вас люблю. но для этого потребуется много крови, чтобы я мог немного приблизиться. Понимаешь ли ты силу крови Иисуса, которая осветила твое тело, чтобы сделать его своим жилищем, которое он не уничтожит своим присутствием? Теперь ты просто сидишь там такой спокойный, невозмутимый, и Бог живет во мне. Ты это понял? Разве это не круто? Иисус в моем сердце. Иисус в моем сердце. Павел говорит, это тайна. Это Христос в тебе. Надежда на славу. Христос в тебе. Ты не понимаешь. Это тайна, которая была сокрыта, но в свое время это тайна. Бог в тебе. Бог в тебе, и ты можешь видеть славу. Тебе не нужно взбираться на какую-то гору или спускаться в глубины. Это в тебе. Слово рядом с тобой. Слава в тебе. Ветхий Завет — это Бог человеком и Бог для человека. Слава Нового Завета — это Бог в человеке. Понял? В последнюю ночь Иисус со своими учениками сказал, «Эй, ребята, мне это нравится». Он сказал, «Слава и близость, которыми я наслаждался собой, я оставляю, чтобы мы могли привести вас в величайшую зеленую комнату, которая когда-либо была создана». Кто-нибудь когда-нибудь был в таком месте и хотел вернуться туда с крутыми колонками? Или вы никогда не были на концерте и хотели бы вернуться в ту зеленую комнату и узнать, о чем они говорят? Я обещаю, что это вас разочарует, но это не так уж круто. Он такой, правда? Ребята, величайшая зеленая комната — это когда вы вступаете в тринитарное общение. Вы вступаете в тринитарное общение. Это хороший день. Кто-нибудь был странным в школе или в старших классах? Никто не садился рядом с тобой за обедом. Ты попал за лучший обеденный стол всех времен. Этот дух отвержения разрушен. Этот дух отвержения разрушен. Глубокое принятие приходит к вам, когда вы живете в единстве с живыми и в лоне Отца. Это хороший день. Здесь жил Иисус. Ты это знаешь? Я люблю Иоанна 18. Там сказано, тот, кто в лоне Отца, тот и объявил его. Иисус никогда не покидал лона Отца. Он никогда не покидал лона Отца, но всю свою жизнь жил в объятиях Аббы. Он жил в близости с Отцом. Вот почему он мог сказать Никодиму, «Аминь, я говорю с тобой сейчас, но я на небесах». Я здесь, но меня нет. Я где-то в другом месте. И Бог хочет научить нас жить в единстве, в общении и молитве. Я хочу призвать вас к молитве. Иисус пришел на землю и глубоко, глубоко прожил эту жизнь, которую я называю магнитом, который постоянно притягивал его от толпы и приближал к Отцу. Я хочу сделать важное заявление. Я верю, что самое большое влияние, которое Иисус оказал на своих учеников, помимо креста и воскресения, было его молитвенной жизнью с ними. Подумайте об этом. Он был явлен всего 3,5 года. И все же дела, рожденные в вечности, приносят плоды в вечности. Если бы я был Иисусом, я бы тренировался в 10 лет. А ты бы не стал? Я, наверное, тренировался лет 8. Я имею в виду этого маленького мальчика. Мне просто нравится смотреть это видео. Он трогает меня, чувак. Это просто трогает меня. Давай, пошли. Мигают стробоскопы. Если бы я был Иисусом, я бы тренировался 8 лет. Как насчет глубокого смирения ожидания? Глубокого смирения служения маме, работы, построения скрытой жизни вдали от глаз людей, ожидающих времени Отца. Скрытые годы — это то, что меня поражает. скрытые годы, он появляется в 30 лет, в нужном возрасте для священника, когда он появляется. И так много, и я знаю, что мы живем в поколении, где все сводится к тому, чтобы проявить себя в своей судьбе. И у нас есть 20-летние инфлюенсеры, которые покоряют мир. И все готовы заняться своим делом, но Иисус этого не сделал. Мы не встречали Иисуса, пока Ему не исполнилось 30. И когда Он появился, Он оставил неизгладимый след в жизни всех вокруг. Я постоянно ухожу, чтобы побыть с Отцом. И постоянно ухожу, чтобы побыть с Ним. И тогда дела, рожденные этим, приносят плоды вечности. Иисус молился. Подумайте, каким смиренным нужно быть, чтобы молиться. Мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно, мне нужно причастие. Мне нужно общение. Если я не буду пребывать в Нем, я ничто. Иисус молился во время Своего крещения. Могу я немного рассказать вам об этом? Давайте. Лука 3. Иисус молился во время Своего крещения, и небеса открылись. Просто прочитайте стихи. Я скажу, а вы просто прочитайте. Лука 3. Там сказано, что когда Он молился, небеса открылись. Хорошо, это хороший стих. Нет, это не тот. Я просто скажу, и если вы сможете, мы побежим вместе. Лука 3, он молился, и небеса открылись. Марк 1, он молился рано утром. Встреча длилась до полуночи в Марка 1. Весь город собрался у дверей. Да, я не назвал вам стих 32. Ничего страшного. Продолжайте. Вы знаете, что встреча накануне вечером длилась до полуночи. Весь город собрался у дверей, когда солнце садилось, и он исцелил и освободил всех в городе. Итак, встреча длилась до полуночи. Хорошо. Затем он снова молился задолго до рассвета. Хорошо. Петр вышел, наверное, около полудня и прибежал. Я не буду называть стих 36, но я хочу, чтобы вы посмотрели на это. Петр выбежал позже утром и сказал: «Иисус, тебя все ищут». Если вы воспользуетесь этим моментом, мы сможем основать международное служение возрождения Иисуса. Это замечательно, потому что естественная мудрость разбила лагерь. Знаете, что Иисус говорит в стихе 36? Мы идем в следующие города. «Я не собираюсь поддаваться человеческой мудрости или манипулировать потребностями и требованиями людей». Мы должны идти дальше, потому что это то, что делает молитва. Она освобождает вас от современной мудрости, естественной мудрости и ожиданий людей и помогает вам оставаться в согласии с голосом Отца. Вот что значит молиться рано утром. Все говорят рано. Я думаю, что каждому молодому человеку полезно развивать привычку молиться рано утром. Я говорил об этом вчера вечером. Но я думаю, что многие проблемы с благочестием связаны с управлением временем. Да, мы сидим здесь и стискиваем зубы. Я просто хочу, чтобы вы были измотаны, когда ложитесь спать в 10, чтобы у вас не было сил листать соцсети 2 часа. Если вы сможете лечь спать и действительно устать, тогда я буду рад. Потому что большинство вещей, в которых вы раскаиваетесь, происходят после 10 часов. Рано. Я думаю, что молодому человеку полезно ложиться спать рано и вставать рано. Иисус молился рано. Иисус не только молился рано, но и Лука 5. Иисус часто молился. Мне это нравится. Однако молва о них распространилась еще больше, и множество людей собралось, чтобы послушать Его и исцелиться от своих недугов. Хорошо. Чем известнее становился Иисус, тем чаще Он уединялся. Вы знаете, как уединяться? Вы знаете, как отстраниться? Есть ли у вас божественный магнит, который притягивает вас, и вы начинаете истощаться в помазании или истощаться в жизни с Богом и отстраняться от Отца? Хотите ли быть Мессией для всех? Хотите ли быть тем, кто исполняет мечты всех, и не знаете, как сказать «нет»? Мудрые девы знают, как сказать «нет». Мудрые девы знают, как отстраниться и сказать «нет». Это короткое слово, секрет между жизнью и смертью, и Иисус знал, как сказать «нет». Чем известнее Он становился, тем чаще Он оставлял больных и угнетенных людей, говоря: «Я вернусь к вам позже. Мне нужно идти. Мне нужно идти». И это меня поражает. Это Сын Божий. И Он восполняется. Он был исполнен Духом без меры. Но, думаю, это была просто близость с Отцом. У него был этот божественный магнит, близости с Обой, который заставлял его в первую очередь думать об этом. Лука 6 часов 12 минут. Итак, Иисус молился рано. Иисус часто молился. Как насчет этого? В те дни Он вышел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Вы знаете, что Он молился всю ночь, прежде чем назвать 12 апостолов? Да. Я бы просто расслабился. Я знаю, кто они. Матфей, Марк, ты знаешь, Матфей, Симон, бум-бум. Я знаю, кто они, но что-то в смирении. Он искал Отца, чтобы подготовить почву, прежде чем позвать их. Я действительно думаю, что ночные молитвенные собрания вернутся в церковь. Я люблю рано вставать, так что мне трудно это сказать. Но я думаю, что ночные молитвенные собрания, вы, молодые люди, можете это сделать. Что, если бы у вас были ночные молитвенные собрания для Бога? Я чувствую, что в следующем сезоне будет чистый холст. Я говорил, что вчера вечером мы ужинали Андре, Дэниел и Элайджа. И я чувствую, что это чистый холст. И я чувствую, что молитва приводит вас к творчеству Бога, к мечтам Бога о преображении в следующем сезоне. Потому что Он не хочет просто дать вам это без близости. Иисус молился в горе. Я не привел вам этот стих, но в Евангелии от Матфея 14, когда умер Иоанн Креститель, Иисус ушел, чтобы побыть один всю ночь, и молился. И это была ночь, когда Он молился всю ночь, когда Галилейское море заволновалось, и Иисус пошел по воде. Это произошло после ночного молитвенного собрания. Мне нравится Лука 9. Я тоже не привел вам этот стих. Но вы его видели. В Евангелии от Луки 9 говорится, что Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна на гору Преображения. Да, продолжайте в том же духе. И когда он молился, его лицо изменилось. Да. Видите? Я думаю, что именно это и делает молитва. Она раскрывает реальность. Иисус говорит: тебе нужно знать, кто я на самом деле. Я здесь не Кларк Кент. Ребята, потому что, опять же, это Яхве во плоти. Пойманный во плоти. Второе лицо Троицы ходит вокруг, и когда вы, ребята, привыкаете ко мне и думаете, что понимаете, кто я, когда он молился. Его лицо изменилось, а одежда стала широкой и блестящей. И это было такое хорошее молитвенное собрание, что на него пришли Моисей и Илия. Это хорошее молитвенное собрание. И не только Моисей и Илия, но и Абба появился. И вот что происходит в молитве. Проявляется реальность. Ваша реальность становится ясной вдали от глаз людей, потому что в глазах людей вы можете быть не таким уж крутым. Может быть, у вас всего 2 подписчика на Facebook. И это ваши дети, которых вы заставили подписаться на вас. Но мне это нравится, потому что молитва — это не количество лайков, подписчиков, просмотров или кликов. Это то, кто вы есть наедине с Богом. И это ваша реальность. Вот почему Леонард Рейвенхилл мог сказать: нет человека выше его молитвенной жизни. Ваша реальность — это то, кто вы есть наедине с Богом. Не то, сколько людей знают ваше имя или не знают его. Не то, сколько всего у вас может быть снаружи. Это ваша история с Богом, вдали от глаз людей. Это ваша реальность. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Я знаю, что мы вас много кормим. Я знаю, что в церкви много мусора, который говорит вам, что ваша реальность — это то, сколько людей вас видят. Но я хочу, чтобы вы знали, что ваша реальность — это то, кто вы есть наедине с Христом в Боге. Развивайте это место. У нас должно быть это место. Потому что именно здесь я избавляюсь от вашего мнения обо мне. И если я не получаю его от него, я должен получить его от вас. Если я не получаю его любви, его оценки и его мнения обо мне, я должен получить это от вас. И все, что вы мне скажете, поможет мне. Потому что мы созданы так, чтобы нас определял голос. И если вы не получаете его от Отца, вы получите его от людей. Вы получите его от аплодисментов или от отказа. Сравнение придет в это место. Конкуренция придет в это место. Зависть и ревность. Почему? Потому что есть острая потребность. Меня видят? Меня замечают? Меня любят? Пусть это станет основной реальностью. Я хочу, чтобы вы знали, что когда вы находите людей, хотя я только что встретил их во плоти, я могу побыть с ними 30 секунд, Криста и Шон, и сразу же объединиться. Потому что когда вы находите двух людей, которые связаны с Богом и находят свою главную идентичность в нем, это открывает дверь для настоящего сообщества. Если нет, то это становится. Мне нужно связаться с ними, чтобы узнать, смогут ли они открыть мне дверь. Или кем вы меня считаете? Я не знаю. Это имеет смысл. Это так прекрасно. Он молился всю ночь. Не только ты. Мы веселимся этим утром. Вам нужно это сделать. Вы, молодые люди, должны научиться использовать это слово. Я серьезно. Вы должны говорить. Не просто слушайте, а говорите. Вы должны научиться получать от Духа. Хорошо. Посмотрите на Евангелие от Луки 10. Я дал вам это. Все улыбнулись. Покажите мне свою самую широкую улыбку. Давайте, давайте. Вот как выглядит молитва. Молитва — это не просто уныние и печаль. Нет, мне нужно помолиться. Иисус возрадовался в духе. Это дикий танец. И он говорит с собой. Он молится. Отец, ты скрыл это от мудрых и разумных, и открыл это младенцам. Отец, мне нравится, как ты берешь маленьких детей и используешь их, чтобы показать царство. О, Отец, это была наша мечта. Это была наша мечта. Его маленькие дети помазаны царством, чтобы принести его. И Иисус был в таком восторге от этого. Мне нравится этот аспект молитвы Иисуса. Он молился с радостью. Я имею в виду, кто бы хотел услышать проповедь Иисуса. Это было бы здорово. Как насчет чудес на горе? Бум-бум-бум. Пророчество? Бум-бум-бум. Демоны выходят из людей. Бум-бум-бум. Но посмотрите на Евангелие от Луки 11. Они никогда не просили его научить их проповедовать. Они никогда не просили его научить их исцелять, пророчествовать, изгонять бесов или творить чудеса. Проведя 3,5 года с Сыном Божьим, они сказали: «Мы хотим твоей молитвенной жизни». После того, как кто-то был рядом с тобой, это то, чего они хотят. Они хотят твоей молитвенной жизни. Что происходит, когда ты закрываешь глаза и говоришь с Богом? Как меняется атмосфера, как двигаются ангелы и демоны, потому что это невозможно подделать. Это невозможно подделать. Вы когда-нибудь были рядом с кем-то? Обычно это какая-нибудь старая бабушка. Но когда они молятся, они такие: «Боже мой, это...» Вы знаете Бога. Вы знаете Бога. Ты говоришь с Ним так, будто знаешь Его. Это не религиозное упражнение. Это не время для тишины. Это твоя реальность, в которой ты живешь. И ты говоришь с Ним. И я чувствую присутствие Бога. Я чувствую, как меняется атмосфера, когда ты говоришь с Богом. Я верю, что это величайшее ученичество, которое мы можем дать кому угодно. Изменяется ли атмосфера, когда ты поднимаешь глаза? И мне нравится, что для этого не нужно быть умным. Тебе не нужно быть одаренным. Тебе не нужно иметь много денег на банковском счете. Тебе просто нужно иметь историю. Научи нас молиться. Не просто кричи на меня, чтобы я молился. Молись. Я хочу. Молись. Мне нужно. Молись. Я хотел бы делать больше. Возьми меня за руку и научи меня. Возьми меня за другую руку. Научи меня. У меня есть видение для маленького Тимми, нашего 7-летнего сына, не моего, а какого-то другого ребенка, который в 7 утра вбегает в гостиную и видит тебя на диване. Библия открыта, тетрадь открыта, играет музыка для поклонения. И Тимми видит, как по твоему лицу текут слезы, когда ты погружен в поклонение. Знаешь ли ты, что этот момент научит твоего ребенка гораздо большему, чем все твои правила о следовании за Иисусом? Они когда-нибудь подкрадываются к тебе? Кто-нибудь когда-нибудь подкрадывался к тебе, когда ты плакал? Кто-нибудь когда-нибудь заставал тебя в уязвимый момент, когда ты не знал, что они рядом? Потому что Иисус — это не встреча раз в неделю. Он настоящий мужчина, и я чувствую его присутствие. Вот где ты учишь своих детей ощущать его присутствие? Вот что удерживает их от отступничества. Такой разрыв между воскресеньем и понедельником до субботы. Научи нас молиться. Он говорит, хорошо, мне это нравится. Вы все знаете молитву Господню, не так ли? Он говорит, хорошо, но первый идол, с которым мне нужно разобраться, это идол молитвенного списка. Нам нужно разобраться с идолом молитвенного списка. Запишите все, что вам нужно, чтобы я исправил в вашей жизни. Хорошо, поехали. Вы готовы к этому? Спасите кузена Джонни. Или Виктора. Виктора. Спасите кузена Джонни. Тетю Бетти. Избавь. Я из Арканзаса, и у нас там странные имена. Избавь дядю Сэмми. Мне нужны деньги. Мне нужны деньги. И что последнее? Мне нужны деньги. Иисус говорит, хорошо, ты составил свой список. Да, Иисус. И вот что мы делаем. Мы торгуемся и договариваемся с Ним. Если ты будешь хорошо справляться с этими делами, я сделаю все возможное. Я буду служить тебе так, как никогда раньше. Я буду отдавать так, как никогда раньше. Я сделаю все, если ты сделаешь это. И он говорит, просто дай мне список. Вот, Иисус, сделай это. Я тебя понял. Он говорит, хорошо. Посылает тебе воздушный поцелуй, а потом делает вот что. Он говорит, мы не будем ставить список между мной и тобой. Я хочу познакомить тебя кое с кем. Когда будешь молиться, скажи, отец. Отец, Ава. Как это сказать, баба? Ава. Как это будет по-русски? Папа. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Так что дело не в списке, а в человеке. Дело в месте и в имени. Видишь, мы превратили это в обычные сделки, рабочие сделки. И он говорит, эй, они услышат твою молитву, как только ты научишься возноситься. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Мы доберемся до земли, но сначала Ты должен научиться возноситься. Мы доберемся до повседневных нужд. Мы доберемся до обеспечения. Мы доберемся до избавления и тому подобного. Но можешь ли ты раствориться во мне? Можешь ли ты раствориться во мне? Каждый из вас. Вот почему враг воюет с семьей. Чтобы развратить Аву. Чтобы развратить Аву. Чтобы извратить то, как ты видишь Бога как Отца, потому что откровение об Отце — это откровение о молитве. Это безопасность и близость. Это безопасность и близость. Это безопасность и принятие. Это наследство. Потому что сироты кричат на улице. Сыновья остаются. Сыновья остаются. У нас много верующих, которые кричат на улице. Святой Дух, Дух усыновления взывает к тебе. Ава, я принадлежу тебе. Хорошо. Понял? Понял. Понял. Отец, Бог Иисус дает нам два урока молитвы. Первый — научиться проходить через открытую дверь. Что ты чувствуешь, когда приходишь домой сегодня? Ты постучишь в дверь. Раньше мы запирали детей дома и заставляли их оставаться снаружи. Кто-нибудь так делал? Они стояли у окна, папа. Я говорю, ты стоишь там уже 15 минут. Иди найди друга. Уверенность. Уверенность. Второй урок. Настойчивость. Умение стучать в закрытые двери, пока их не откроют. Just a couple more minutes. Is that okay? Хорошо. Еще пару минут. Хорошо. Я хочу, чтобы ты впитал это. И я хочу, чтобы ты научился получать в духе. Не просто знать, как получать служение. У вас, ребята, здесь хорошо получается принимать служение. Это то, что мне в вас нравится. Но я не. Вы должны научиться принимать слово. Вы должны научиться принимать слово. Никто не записывает. Надеюсь, у вас остались хорошие воспоминания. Вот что важно. Какое последнее задание Иисус дал своим ученикам перед тем, как пойти на крест? Да. Ты такой, я знаю ответ. Это молитва. Да. Ты знаешь, что Голгофа была в Гефсимании? Ты знаешь, что Голгофа крест были в Гефсимании? Потому что в Гефсимании передается воля. Так что он был ходячим мертвецом. Он выиграл битву в четверг вечером. Так что, когда он предстал перед Пилатом, он был ходячим мертвецом. Он уже подчинился воле Отца. Но ему нужно было поработать в саду. Молитва — это когда ты борешься, получаешь избавление и подчиняешь свою волю воле небес. Ты должен молиться об этом. Когда Бог требует от тебя чего-то, просит тебя о чем-то, просит тебя что-то дать, просит тебя что-то сделать, молитва — это то, где ты это решаешь. Какое было его последнее задание? Он собирался передать царство Петру, Иакову и Иоанну. И он говорит, хорошо, вы трое, идите со мной. И он бросает его в самое пекло. Он бросает его в самое пекло. Эти ребята не готовы к этому. Они даже не понимают, что происходит. И он говорит, я собираюсь взорвать ваши миры, чтобы показать вам, что у вас нет внутренней силы, чтобы справиться с давлением. И вы, ребята, собираетесь унаследовать книгу Деяний. Вам лучше научиться молиться, ребята. Вам лучше научиться молиться. Вам лучше научиться молиться в темные ночи. Вам лучше научиться молиться в полночь. Молитесь под давлением. Молитесь, когда не понимаете. Молитесь, когда запутались. Молитесь, когда не понимаете, что происходит. Вам лучше иметь сильного внутреннего человека, который сможет выдержать внешнее давление. Это призыв к лидерству. Ваша внутренняя жизнь должна быть больше, чем ваш внешний мир. Мы должны развивать это в молитве. Отцы, посмотрите на Луки 22. Повесьте это здесь. Луки 22 часа 39 минут. Мне это нравится. Он вышел, пошел на Елеонскую гору, как обычно, и ученики последовали за ним. Он пришел на место и сказал: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Но Иисус, я не понимаю, о чем он говорит. Можно я поговорю об этом с Петром? Нет, молись. Я говорил тебе об этом вчера вечером. В каждой кофейне Сиэтла полно людей, которые размышляют. Мы размышляем. Потому что это не избавляет нас от циклов, в которых мы живем. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. В чем было искушение? Заснуть, когда нужно бодрствовать. Заснуть, когда нужно бодрствовать. Почему мы засыпаем? Потому что наша внутренняя жизнь недостаточно сильна, чтобы справиться с внешним давлением. Продолжайте. И он отошел от них на расстояние броска камня. Он преклонил колени и помолился: «Отче, если на то твоя воля, забери у меня эту чашу. Но не моя воля, а твоя да будет». Мне нравится, как Лука это вставляет. Следующий стих. «И ангел явился ему с небес, укрепляя его». Спасибо, Лука. Думаю, они его видели. И, находясь в агонии, он молился еще усерднее. И пот стал похож на большие капли крови, падающие на землю. Стих 45. «И когда он встал после молитвы, он подошел к своим ученикам». И эта фраза не давала мне покоя все 24 года. «Я говорил вам об этом вчера вечером, но вы не были готовы это услышать. Я прошел через год глубокой боли, разочарования, потери духовного отца и трудностей, связанных с падениями, крахами и разочарованиями в теле. И я боролся изо всех сил около года, засыпая от горя. И большую часть года я чувствовал, как Иисус говорит: «Сын, тебе нужно встать. Тебе нужно молиться в это время. Тебе не нужно полагаться на остатки прошлого сезона». Вау. Это действительно похоже на сон. Такое искушение для людей, которые занимаются этим, как мы, это когда ты можешь добиться успеха в свои 20, 30, 40 лет и продолжать в том же духе. И никто не заметит разницы. Но в глубине души ты знаешь, что я живу на остатках. Я получаю гонорары за песню, которую написал 10 лет назад. А Господь говорит: «Друг, ты не создан для того, чтобы жить на гонорары. Ты не можешь жить на остатках прошлого успеха. В этом сезоне тебе предстоит выиграть новые битвы. Тебе нужно свежее масло для этого сезона. Свежее помазание. Огонь». И это искушение: «Бог, я устал». И он сказал: «Я укреплю тебя, но мне нужно, чтобы ты копнул глубже. Мне нужно, чтобы ты копнул глубже». Забудь о шумихе. Видишь, вот что делает молитва. Я не могу потеряться в том, что ты думаешь обо мне, или в том, каким крутым ты меня считаешь, или в том, что я сделал. Так говорит Павел в послании к филиппийцам. Я забыл. Нужно забыть. Забыть плохое. Большинство из нас думает, что нужно забыть плохое. Но в основном нужно забыть хорошее. Я должен забыть прошлый успех. Я приписываю это Богу. Пусть Он позаботится об этом. Но сейчас мне 48, и мне нужно пройти через 48 прорывов. Мне нужно пройти через 48 прорывов. Знаешь, Давид победил Голиафа. Но у Голиафа были братья, которые появились позже в жизни Давида с шестью пальцами. А нет. Я хочу сказать, что мы просто думаем: битва, битва, битва, а потом ты приходишь и продолжаешь в том же духе. И нам нужно научиться молиться в любое время. Он нашел их спящими от горя, а не потому, что было поздно. Не потому, что они устали, а потому, что они были в смятении и не понимали. И Иисус говорит: «Я люблю вас, ребята. Вам нужно встать». Иисус не особо помогал им, когда они вставали. Я имею в виду, что Он несет на Себе тяжесть мира. Но Ему нужны Петр, Иаков и Иоанн рядом с Ним. Это было не для Него, а для них. И Он позволил им увидеть Его с другой стороны. Он показал им другую сторону Себя. И я верю, что именно поэтому я говорю, что самое большое влияние Он оказал на них, когда они были в книге Деяний. И постоянно сталкивались с давлением растущей церкви. У них была решимость. Мы не можем перестать молиться. Мы не можем перестать молиться. А как насчет греческих вдов в Деяниях 6? А как насчет всех требований в открытых дверях? Мы должны посвятить себя молитве. Мы не можем перестать молиться. Хорошо. Он молился, молился, молился в 17 главе Евангелия от Иоанна. Кто бы хотел посмотреть, как Иисус разговаривает с Отцом в течение 26 стихов? И знаете что? Иисус не закрывал глаза, когда молился. Потому что он не представлял, что кто-то смотрит на него. Вы когда-нибудь видели, как кто-то смотрит в потолок и говорит? Иисус трижды поднимал глаза. Он делал это перед тем, как воскресил Лазаря из мертвых, перед тем, как накормил 5000 человек, и перед тем, как помолился в 17 главе Евангелия от Иоанна. Он молился, и он посмотрел на отца и сказал: «О, знаешь, что мне нравится в 17 главе Евангелия от Иоанна? Угадай, чем гордится Бог. Тем, что Он хранит тебя небесной хваткой». Это хорошо. Давай, повесь этот слайд сюда. Давай повеселимся. Мы готовы? Вам нужно говорить громче. Да. Да, и теперь я это чувствую. Теперь я это чувствую. Да-да-да. Мне это нравится. Молитесь в таине. Мне не нравится быть одному. Потому что я хочу сказать вам, что молитва — это место, где проявляется ваше богословие, ваши взгляды на Бога. Если вы видите Бога как трудно быть одному, молитва — это то, что выведет это на поверхность. Другим из вас нравится быть одному. А Господь говорит: «Я хочу, чтобы вы молились с другими, потому что потолок поднимается». Я хочу позвать некоторых из вас в эту комнату. Господь призовет вас, чтобы вы начали вставать раньше и встречаться с Господом. Я хочу, чтобы каждое утро моим первым собеседником был Он. И мне нужно делать это пораньше, потому что мой мозг еще не проснулся. И прежде чем служение Кори Рассела будет готово изменить мир, мне просто нужно услышать, что Бог любит меня. Это один из моих способов справляться со стрессом каждый день, вставать раньше всех. Если вы не составите расписание, это сделает дьявол. Молитесь поздно вечером. Молитесь, когда вам больно. Видите ли, многие из нас думают, что молитва — это способ стать лучшей версией себя. Я хочу, чтобы вы стали худшей версией себя. В книге Псалмов есть свидетельство о том, как мы обращаемся к Богу со своими худшими сторонами. Вы чувствуете, что можете прийти к Богу в самом уродливом, самом уязвимом состоянии, когда вам больно. И это не обязательно должно выглядеть так, как вы читали в книге или как выглядел Андре. Это может быть крик. Это могут быть стоны. Это не обязательно должны быть слова. Вы можете стонать, вы можете плакать, вы можете кричать, вы можете петь, вы можете это делать. Молитесь в горе, молитесь в гневе, молитесь в радости, молитесь в смятении, молитесь в ясности, молитесь в тишине. Некоторые из вас слишком много говорят. Кто-нибудь, я не хочу вдаваться в подробности, но есть ли среди вас кто-нибудь, кто общается с человеком, который все время говорит? Молитва — это не монолог, это диалог. И Бог говорит первым, потому что вы даже не знаете, о чем его спросить, пока он не скажет вам, о чем он хочет, чтобы вы его спросили. Молитва не начинается с вашего списка и того, что вы хотите получить от Бога. Вот почему Бог хочет уничтожить ваш список, потому что вы все время говорите о том, что, по вашему мнению, вам нужно, не зная этого. Он говорит: мы даже не знаем, что нам нужно. Мы даже не знаем, как молиться. Но Дух помогает нам в наших слабостях. Дух хочет наполнить вас знанием Божьей воли, чтобы вы могли спросить об этом. Молитесь вслух. Некоторые из вас, и это очень важно для этого поколения, живут в своих головах. Вот почему так важно, чтобы никто не говорил. И я буду продолжать обращаться к парням прямо здесь. Молодые люди могут это выдержать. Вам нужно быть более разговорчивыми. Я знаю, что многие из вас слушают в наушниках, но вы, молодые люди, которые понимают, что я говорю по-английски, должны говорить. Потому что Бог не думал, да будет свет. Бог не моргнул, да будет свет. Бог не... Знаете ли, если бы Он это сделал, у нас были бы молитвенные комнаты, где люди постоянно молятся. И у нас был бы помазанник, который писал бы книги слева направо и справа налево. Вот что откроет портал. Нет, он сказал это. Сотворил. Дьявол-обвинитель. И он действует через мысли и слова. И обвинитель действует таким образом. И именно так вы боретесь с обвинениями. Мысли становятся эмоциями, которые становятся словами, которые закрепляются. Поэтому вам нужно начать менять свои мысли, и вы меняете свои мысли, меняя то, что говорите. Молитесь долго. Мне все равно. Молитесь коротко. Мне все равно. Молитесь словом. Нам не нужен ваш дневник. Молитесь своим дневником, но молитесь словом. Я хочу вас прервать, а вы говорите, что это написано. Молитесь в духе. Ребята, я бы хотел поговорить с вами о языках. Я так благодарен за языки, потому что я мало что знаю. Я очень медленный. Я многого не знаю. Я даже не знаю, что происходит. Но внутри меня есть молитвенная комната. Внутри меня есть молитвенная комната. И многие из вас умеют цитировать, но вы еще не познали славу молитвы на языках, молитвы в духе. У кого здесь есть свой молитвенный язык? Поднимите руку. Сегодня мы помолимся за некоторых из вас. Ты получишь это, приятель. А потом, в следующий раз, когда я приду, ты заговоришь со мной. Слушай, если у тебя есть свой молитвенный язык, я хочу, чтобы ты положи руку на грудь вот так. Сделай это. Ты только что выбросил свой значок языка в мусорку. Мне все равно, если у тебя языки, эти языки тебя достали. Когда ты в последний раз? Я хочу дать тебе видение на 15-20 минут в одном месте. На 15-20 минут в одном месте. И каждые 3 секунды твой разум будет блуждать. Потому что у всех нас есть проблемы с вниманием. Но послушай меня. Вот что ты делаешь. Ты возвращаешь это, Бог на троне и Бог в моем духе. Бог на троне, Бог в моем духе. И если ты будешь делать это минут 12, то произойдет следующее. Ты будешь тянуться к Богу, а Бог будет молиться через тебя. И произойдет сдвиг. Произойдет настоящий сдвиг, ребята, когда вы войдете в это место, единство с Отцом, единство с Сыном. И теперь Его молитвы начнут наполнять вас, и потолок поднимется. И вы окажетесь на просторной земле, где у вас будет уверенность и вера в волю Бога. Некоторые из вас даже не знают об этом сдвиге, потому что вы знаете о религиозных языках. Но когда ты молишься, ты не разговариваешь с Богом. Ты просто делаешь это, чтобы все знали, что у тебя это есть. Но, друзья, дело не в том, чтобы просто ходить с маленьким значком. Дело в том, чтобы получить доступ к разуму Бога, к сердцу Бога, к воле Бога, к желаниям Бога, к бремени Бога. Павел говорит, что когда человек говорит на языках, он говорит тайны в духе. Перед тобой откроется царство откровений, откроется Библия, откроется голос Бога, откроется твой внутренний знаток, придет ясность. Сделай это каждый день в течение 6 месяцев по 15-20 минут. Поставь таймер. И ты проснешься и не узнаешь себя. Сколько тебе лет? 25. У тебя есть приглашение войти во что-то большое во всем этом. Я серьезно. Ты стоишь у своей двери. Хорошо. Возьми следующие 6 месяцев, хорошо? Возьми следующие 6 месяцев. Делай это каждый день. Он откроет для тебя пророческое служение. Он откроет для тебя дух молитвы и ясности. Он откроет для тебя Библию и будет мощно использовать тебя в этом. Эта девушка, она серьезная. Он услышал твои мольбы, но я думаю, что в тебе гораздо больше, чем ты думаешь. Так что просто отдайся этому, хорошо? Делай это в течение 6 месяцев. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Да, нам нужно привлечь этих молодых людей, чувак. Вы, ребята, присоединяйтесь. Вы должны мечтать с Богом. Мы должны мечтать с Богом. Я действительно чувствую, что есть чистые холсты, и есть время мечтать. Время мечтать. Время мечтать. Прямо сейчас чистый холст с местами и городами. Бог дал тебе это место. Молись с уверенностью. Как насчет этого? Молись со стыдом. Я снова это сделал. Господь говорит, ну что, ты собираешься взять духовный тайм-аут на 2 недели, пока не будешь готов снова поговорить со мной. Насколько ты горд, что можешь диктовать условия этих отношений? Ты можешь сказать Богу, когда будешь готов снова с Ним пообщаться. Покажи Богу самые уродливые стороны себя. Это магнит на Иисусе. У него просто был этот магнит. И теперь он полностью посвятил себя служению и заступничеству. И в послании к Евреям 3 он называет нас участниками небесного призвания. Аллилуйя. Просто молись. Ты такой, я не знаю, что сказать. Мне все равно. Никто не умеет молиться. Те, кого мы называем хорошими, это те, кто не боится неловкости, пока она не станет менее неловкой. Но знаешь, Бог создал тебя для молитвы. Черт возьми, у тебя внутри есть молитвенное собрание. У тебя есть заступник внутри. У тебя есть заступник наверху. Вокруг тебя есть заступники, великое облако свидетелей. Ты окружен молитвой. Мы здесь благодаря молитве. Некоторые из вас знают бабушку, другие нет. Я хочу позвонить тебе. Мне все равно. Иди измени мир. Будь потрясающим, делай удивительные вещи. Меня волнует только то, что мне все равно. Просто держись за лозу, и все остальное само собой наладится. Просто не делай вид, что тебя это не волнует. Он хочет наполнить нас заново. Что вы об этом думаете? Это хорошо. Хорошо. Это хорошо. Как тебя зовут? Луиза. Отличное имя. Господи, благослови Луизу. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты так сильно ее воспитал, Боже, в этом доме. Сделай ее просто горящим пророком, просто голосом здесь, на северо-западе. В этом городе, Боже, сделай ее просто горящим пророком в этом городе. И начни собирать молодежь. Спасибо, Боже. Аминь. Давайте встанем. О, мы любим Тебя, Иисус. Я хочу, чтобы в моей жизни был магнит Божий. О, я хочу, чтобы за мной следовали доброта и милосердие. И я хочу, чтобы магнит на моей груди постоянно притягивал и отталкивал меня, чтобы я мог быть с Тобой, Отец. Помоги мне, Боже. О, Отец, я молюсь прямо сейчас, чтобы Ты пришел. Приди, Святой Дух. Спасибо, Боже. Боже, я прошу Тебя зажечь этих молодых людей. О, зажги этих молодых людей, Боже, я молюсь. Зажги этих молодых людей. Наполни их Святым Духом. Наполни их Святым Духом. Наполни их Святым Духом. О, Господи, Ты создал нас для общения. Ты создал нас для связи. Ты создал нас, Боже, для Тебя. Боже, я молюсь, чтобы Ты послал свежий дух молитвы в центр трансформации. Пошли свежий дух молитвы молодежи и молодым людям. Я молюсь о святом призыве от Отца. Святом призыве от Отца. Глубоко в глубину. Глубоко в глубину. Хорошо. Да, просто начните молиться в духе прямо сейчас по всей комнате. Благослови Господь Андре и Андре, Господи. Спасибо, Иисус, за Ты. Матерей и отцов и матерей. Отношения. Вот чего я хочу. Я возьму этот дух и передам его следующему поколению. Я говорю «да». Передай его следующему поколению. Стратегии ясности и мудрости. Да-да, красота вместо пепла. Спасибо. О, хорошо. Хороший дух молитвы. Просто спроси его прямо сейчас. Скажи: Иисус, научи меня молиться. Возьми меня за руку и переведи в тронный зал. Я хочу пройти через эту открытую дверь. Я хочу пройти через открытую дверь. И я услышал голос, похожий на звук трубы, говорящий: «Иди сюда. Я хочу показать тебе кое-что. Иди сюда. Поговори со своим духом. Выйди из стыда. Выйди из религии. Выйди из отвержения. Выйди из разочарования. Подойдите к трону, дети. Подойдите. Избавьтесь от угнетения. Избавьтесь от потолков. Пробудитесь в своем духе. Начните молиться. Молитесь. Подожди минутку. Помажь эти дела Илии в общине. Открой двери в Оберн. Открой двери в Сиэтл. Используй центр трансформации. Боже, я молюсь за все начинания. Я молюсь о помазании для начинаний. Помазании для евангелизации. Боже, используй Шона и Кристу сегодня вечером, завтра, Господи, чтобы активировать пророческую евангелизацию. Используй их, Боже, помажь их. Я молюсь о снаряжении для этого дома, который призван к активации, где он был изолирован. Господь хочет его открыть. Спасибо, Боже. Мы любим тебя, Иисус. Если вам нужна молитва, подойдите сюда. Мы быстро помолимся за вас. Давайте, давайте, давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Спасибо, Боже. Хорошо. Господи, я прошу тебя благословить Даниила. Огонь. Свежее помазание, Боже. Давай. Давай. Огонь. Огонь. Пошли свое помазание, Боже. Дух молитвы. Дух молитвы. Дух молитвы. Дух молитвы. Дух молитвы. Давай, давай. У нас есть двигатель. Огонь, дух молитвы. Огонь, дух молитвы, дух пророчества. Огонь. Дух молитвы. Пошли свой огонь, Господи. Пошли дух молитвы. Господи, я молюсь. Пошли дух молитвы, Господи. Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй. Огонь. Стреляй, стреляй, стреляй, стреляй. Да, хорошо. Спасибо, Боже. Спасибо, Боже. Да. Давай еще минутку. Он любит тебя. Иисус. Спасибо, Боже. Спасибо, Иисус. Я люблю тебя. Мы стоим на святой земле и чувствуем тебя. Ты свят. Свят, свят. Мы стоим на святой земле и чувствуем тебя повсюду. Свят, свят. Свят. Мы стоим на святой земле и чувствуем тебя повсюду. Мы чувствуем твое присутствие. Ты прекрасен. Ты прекрасен. Ты великолепен. Ты прекрасен. Ты прекрасен. Ты великолепен. Ты прекрасен. Ты прекрасен. Ты великолепен. Ты. Мы стоим на святой земле и чувствуем тебя повсюду. тебя называют святым. Неудивительно, что тебя называют достойным и прекрасным. Ты прекрасен. И неудивительно, что тебя называют святым. Неудивительно, что тебя называют достойным. Неудивительно, что тебя называют прекрасным. Ты прекрасен. И неудивительно, что тебя называют святым. Неудивительно, что тебя называют достойным. Неудивительно, что тебя называют прекрасным. Ты прекрасен. Ты прекрасен, великолепен. Несравненный во всех отношениях, прекрасный. Несравненный во всех отношениях. Прекрасный, великолепный. Ты несравненный во всех отношениях. Прекрасный. Ты прекрасен. Ты великолепен. Ты несравненный во всех отношениях. Прекрасный. Великолепный. Твои глаза. Ты несравненный во всех отношениях. Во всех отношениях, Боже. Спасибо, Иисус. Господи, научи нас молиться. Научи нас молиться так, как мы никогда раньше не молились. О, спасибо, Иисус, за Твое откровение о молитве, о преданности Твоему Слову и Тебе самому. Сегодня я так сильно почувствовал это слово, что Господу не нужно ничего тебе показывать. Ему нужно только показать себя. Можно мне сказать аминь? Мы всегда гонимся за чем-то новым, одно за другим. За тем, что, как нам кажется, нам нужно. Но Господь говорит, мне нужно только показать себя. Спасибо, Господи, за Кори сегодня. Господи, я благодарю Тебя за откровение о молитве, которое Он несет. За огонь Божий, который нисходит на это место. Господи, продолжай. Продолжай делать то, что у тебя получается лучше всего, Иисус. Ты чувствуешь это? Как сказал вчера Кори. Ты поймешь, когда окажешься там, когда доберешься туда. Ты поймешь. Вот и все. Увидимся сегодня вечером в 6 часов, Шон и Криста Смит. Не опаздывайте. Если вы еще не решили и решили прийти сегодня вечером, пожалуйста, приходите с надеждой. Будьте готовы получить что-то великое, что-то особенное. Приятного аппетита. Увидимся сегодня вечером в 6 часов.